коробки домов были целы, но лишены внутренностей, как бывают лишены пластмассовые манекены в витринах теплоты живого тела. Такой причудливый некрополь, город мертвых, силящийся уподобиться поселению живых. Скопище заколоченных дач не наводило на мысль о некрополе. Казалось, за заборами, окнами и дверями еще живут чьи-то голоса, недавние ссоры и ревнивые признания. Будто их владельцы покинули дома, замуровав в них бесплотные запахи жизни, а жизнь эта непременно была полна тех страстей, волнующей остроты отношений, к которым мы все стремимся и которая всегда чья-то, не твоя. У Феньки на заду бубенчик будет, как начнет заваливаться, зазвонит. Фраза была довольно нелепая, да и взяться-то ей было вроде неоткуда. Голосок отчетливый, школьный, возник справа. Там у заборчика стояли мальчик и девочка. Она приторачивала к детским санкам огромный бидон. На веревке, охватившей его ржавое тело, висела связка каких-то железяк. Я подошел. «Здравствуйте», — сказала мне девочка, и варежкой отодвинула со лба челку. «Здравствуйте» совсем не было выражением нашего знакомства, просто знак сельской вежливости. Однако произнесла она это так, словно и впрямь меня знала. «Я поехал, ма!» — мальчик потянул санки. «Если у станции не будет, поезжай в Глухово, в сельпо всегда керосин есть. Поезжай, поезжай, не лентяйничай». Она похлопала его по спине. «Ну, коняга!» И залилась смехом. «Кто же такая Фенька?» — спросил я. «Фенька — наш бидон для керосина. Есть еще поменьше — Сенька для молока. И Дунька махонький для масла растительного». «А как зовут мальчика и девочку?» «Мальчика Витя, а его мамашу Зина». Она снова залилась смехом, откидывая со лба челку быстрым и вкрадчивым движением. И именно этот жест, очень женский, заставил поверить, что девочка — Витина мать. Все остальное в ней — кургузы и резиновые сапожки, коричневая пальтишка на огромных пуговицах и даже лицо-блинчик, какие рисуют художники-иллюстраторы детских книжек, точка-точка, два крючочка, все было безнадежно инфантильным. «Вы у Прохоровых снимаете?» — спросила она и сама ответила. «Я знаю. Левый низ с кухонькой. А мы тут постоянные. Зимники. Вот зайду как-нибудь соль спички попросить по-соседски. В деревне все соль спички одалживают. Просто зайти неудобно, а тут вроде предлог». И снова проступила в ней женщина. Произнесла это Зина не с детской непосредственностью, а с нарочитой бойкостью бывалой бабенки. «Гостям рады», — сказал я, — хотя вовсе не хотел в Березовке никаких общений. «Пока», — она махнула варежкой, — «у меня смена, я в Москву». И побежала, впечатывая в тропинку серые с круглыми подошвами, как звериные лапки, сапожки. Дело шло к закату. В чистом, отстиранном полотнище неба растекались розовые лимонные потеки. Ели, напитанные тяжелой зеленью, тут и там мазали небосвод. Еще минута, И с елей на небесный простор поползла зелень, точно деревья линяли в едком растворе воздуха.